хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю. Вот и нашел я своего Ванюшку. Принимайте нас, добрые люди. Они оба мои бездетные сразу сообразили, в чем дело. Засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила. Да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит: «Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле чайной. Тут всем радоваться надо, а вы плачете». А то и подай бог, она еще пуще разливается, прям-таки размокла вся. После обеда повел я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и уснул. Осторожно положил его на кровать, поехал на элеватор, сгрузил хлеб, машину отогнал на стоянку и бегом по магазинам. Купил ему штанишки суконные, рубашонку, сандалии и картуз из мочалки. Конечно, все это оказалось не по росту и качеством никуда не годное. За штанишки меня хозяйка даже разругала. «Ты, говорит, с ума спятил? В такую жару одевать дитя в суконные штаны?» И моментально швейную машинку на стол, порылась в сундуке, а через час моему Ванюшке уже сатиновые трусики были готовы и беленькая рубашонка с короткими рукавами. Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. Проснусь, а он у меня под мышкой приютится, как воробей под застрехой, тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь. Норовишь не врахнуться, чтобы не разбудить его, но все-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зажжешь спичку и любуешься на него. Перед рассветом проснулся, не пойму, с чего мне так душно стало. Ай, сынок мой вылез из простыни и поперек меня улегся. Раскинулся и ножонкой горло мне придавил. И беспокойно с ним спать, а вот привык, скучно мне без него. Ночью ты погладишь его сонного, то волосенки в вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче. А то ведь оно у меня закаменело от горя. Первое время он со мной на машине в рейсы ездил. Потом понял я, что так не годится. Одному-то мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью. Вот и сыт солдат на целый день. А с ним дело другое. То молока ему надо добыть, то яичко сварить. Опять же, без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждет. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки. Так он до вечера слезы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал-то. Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать еще засветло. Днем наморился я очень. И он то всегда щебечет, как воробушек, а то что-то примолчался. Спрашиваю: «Ты о чем думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит: «Папка, ты куда свое кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда не было кожаного пальто. Пришлось изворачиваться. «В Воронеже осталось», — говорю ему. «А почему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему: «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше.